Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории библейских манускриптов. Продолжение. Суммирование и заключение. Между автографами и модерной Библией существует весьма важная связь, выраженная в беспрерывной цепи направленных Божьих откровений к людям. Такое положение можно квалифицировать фразой «трансмиссия или передача слова Божьего от Бога к человеку». Сознавая всю важность вопроса, нам необходимо и хочется знать, имеют ли ученые в своем распоряжении точные копии с оригиналу. Мы знаем, что без такого условия аутентичность и авторитетность Библии не можно установить, не имея уверенности, что Библия передана нам точно с оригиналами или автографами. Если не быть уверенными в том, что ее настоящие копии манускриптов есть точно такими же, какими были первые копии, переписанные из оригиналов. И эта оригинальность ни в каком случае не нарушена. Продолжение, поддержку доказательствам о ненарушимости оригинального текста Библии имеется большое количество древних документов, которые имеют право подтвердить это. Для новозаветных манускриптов, начиная с первой половины второго столетия нашей эры, уже имеются древние переводы Библии, фрагменты из манускриптов и множество цитирований отцами церкви и апологетами. Имеются также целые тысячи манускриптов из позднейших и модерных переводов Библии. Бессомненно, это и есть беспрерывным потоком свидетельств. Больше того, имея такое большое количество манускриптов и цитат для сверки, которые и подтверждают уверенность и ненарушимость оригинального текста Библии, включая Ветхий и Новый Завет. Изучая процедуру собирания и передачи нам Священного Писания в манускриптных копиях, однако для многих известно, и мы в этом уже говорили, что несмотря на очень строгие правила, существующие по отношению правильности передачи манускриптов, в особенности Ветхого Завета, то все-таки известно, что в некоторых найденных манускриптах имеются разноречия и ошибки, сделанные переписчиками в процессе переписывания манускриптов. Поэтому задачей ученых было при таком большом наличии манускриптов и других материалов ученые тщательно изучили и удалили ошибки технические, текстовые, сделанные переписчиками. Так, что смотря на проведенный такой кропотливый труд ученых, мы можно сказать с уверенностью, что во всем мире не существует другого подобного примера, где бы древний документ был бы так точно и неприкосновенно передан, как передана Библия. Ветхозаветные манускрипты, масоретский текст, какой является сумма документального доказательства о правильности текста с оригинальным текстом Ветхого Завета. Об этом пишет сэр Фредерик Киньон в своей книге «Наша Библия и древние манускрипты», страница 88, цитирую. Можем ли иметь уверенность в том, что текст еврейской Библии, который мы называем масоретским, есть точный? Дает ли нам уверенность в том, что масоретский текст действительно передает точный текст Библии, так как она была написана авторами в оригинальных ветхозаветных книгах? Ответ на подобные вопросы может стать ясным только после того, когда мы узнаем, какой тщательной проверке и исследований большого числа еврейских ветхозаветных манускриптов подверглись сверке, чтобы установить правильность текста. Число ветхозаветных манускриптов есть небольшое в сравнении с новозаветными манускриптами. Наверное, нас интересует, как много имеется манускриптов Ветхого Завета. На этот вопрос можно ответить словами из книги Киньона, цитирую. Сравнивая большое число новозаветных манускриптов количеством более 5000, можно сказать, что сравнительное число ветхозаветных манускриптов есть небольшое. В особенности до археологических открытий в Каире, Генезе в 1890 году и открытий ДСС, то есть манускрипты Мертвого моря в 1947 году. Первая коллекция, составленная Вениамином Кенинкотом в 1776 году по 1780 и опубликованная в прессе Оксфордского университета. Там зарегистрировано 615 манускриптов и 52 издания из них. Джованни де Росси в 1784 году по 1888 год уже опубликовал 715 манускриптов и 300 изданий из них. Изданная и находящаяся в обращении так называемая Китель, Библия Гибрайка, основана только на 4 еврейских манускриптах, а в основном на манускрипте, так называемом Ленинградским кодексом. Книги еврейских манускриптов. Первый. Каирский кодекс 895 года нашей эры. Возможно, есть из самых древних манускриптов масоритского периода. Написан он был Моисеем бен Ашером в городе Тиберии в Палестине. Второй. Ленинградский кодекс 1916 года нашей эры. Содержит в себе только книги Божьих пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и 12 малых пророков. Был написан согласно вавилонских правил пунктуации масоритской школы. Третий. Алеппский кодекс с 930 года нашей эры. Имел когда-то все книги Ветхого Завета. Он был спасен обгоревшим из горящей синагоги в Алеппо в 1948 году. Контрабандой был перевезен в Израиль. Этот манускрипт стал авторитетным для издания новой еврейской Библии, которая имеет быть издана в Иерусалиме. Манускрипт этот был написан согласно принятых правил пунктуации в 930 году Аароном бен Ашером. Четвертое. В Британском музее хранится кодекс, называемый «Ориенталь», то есть «Восточный». Регистрационное число 4445 с 950 года. Он есть неполный манускриптум Пентатюка, то есть пяти книг Моисея. Написан он в половине 10 столетия нашей эры. Он является весьма важным документом правильности библейского текста. Содержит он в себе лишь части книги Моисея, начиная с книги Бытие, с главы 39, стиха 20, и кончается книгой Второзакония, 1 главой, стихом 33, начало и конец потеряны. Пятый. Ленинградский кодекс с 1008 года. Он есть самым большим манускриптом и содержит все книги Ветхого Завета. Манускрипт этот находился в Крыму, в коллекции библиотеки Фирковича, был оттуда взят и перевезен в императорскую библиотеку в Ленинграде. В 1008 году он был переписан из исправленной копии Аарона и Моисея бен Ашера, раньше 1000 года. Даты взяты из книги Киньона, страница 84. Манускрипт написан на велене в 3 столбца, в 21 линию в каждом столбце. Гласные буквы и знаки акцентирования помещены над строками, согласно Вавилонской школе, выработавшей такую систему пунктуации. 6. Рехлинский кодекс пророку с 1105 года нашей эры находится в городе Карлсруэ, Германия. Содержит в себе рецензии бен Нафтали и есть вторым тиберийским масоритским манускриптом, работа которого, так само, как и работа бен Ашера, служила помощью для сверки точности Ленинградского кодекса Ветхого Завета.